Глава 35. На Зеленского накопилось столько материала, что брать его с поличным теперь было не обязательно. Павел, Костя и Петя на служебной машине подъехали к его дому, поднялись по ступенькам и позвонили в квартиру. Зеленский сразу открыл им дверь, даже не поинтересовавшись, кто, и, услышав, что это полиция, сделал удивленное выражение. «И что же вам здесь надо?» «Вы арестованы по подозрению в убийствах и грабежах», — торжественно сказал ему Петя. Влад хихикнул. «Это что, розыгрыш?» «Да уж, какой там розыгрыш», — угрожающе произнес Павел. «Советую не сопротивляться, или мы попортим вашу красивую внешность». «Ну ладно», — проговорил доктор, дал надеть на себя наручники и покорно пошел к машине. В отделе его провели в кабинет Киселева, где уже сидела Катя, готовая слушать его показания. «Я понял, что вы взяли моих так называемых приятелей, которые занимались преступной деятельностью». Влад скинул голову. «Но я тоже желаю дать показания. Эти негодяи, чтобы спасти свои шкуры, начнут валить все на меня». «Вы привезли это снадобье из Африки», — констатировал следователь. «И пытались его усовершенствовать. В Африке я упросил колдуна, чтобы он дал мне его попробовать», — признался доктор. «Мне было интересно, как туземцы превращаются в зомби». «Он мне его дал. Какие я испытал ощущения, вам уже известно. А потом я просто стащил его у колдуна. Думал продать, хотя бы как сувенир из Африки. Но никто не хотел покупать. А потом у меня зародилась одна мыслишка. Я хотел усовершенствовать его и продавать как психотропное лекарство». «Вы манипулировали людьми», — заметил Киселев. «И вас не мучила совесть? Ведь Борисенко в нормальном состоянии, возможно, никого бы не убил. Это он напугал Галю Смирнову до смерти». «Наверное», — пожал плечами доктор. «Извините, я никем не манипулировал. Этот бывший зэк, которого я приютил, сам умолял меня давать ему дозы лекарства. Что он делал потом, мне неведомо». Катя во все глаза смотрела на этого человека. «Нет, Таня Шарапова на том вечере была не права. Железнов по сравнению с этим монстром — просто ягненок. Вот для кого люди — мусор». «Почему в блокноте у Железнова было написано «Черный маг»?» — спросила Зорина. Влад пожал плечами. «Понятия не имею. Впрочем, думаю, что он следил за Аллой, которая часто навещала Петушкова по моей просьбе. Она говорила мне, что в последнюю в своей жизни ночь он вел себя как-то странно, словно собирался ей что-то сказать. Она поторопилась и добавила снадобье ему в бокал. Кроме того, эта Алла попросила Борисенко прийти на квартиру к Железнову. Меня там и близко не было. Да и вообще, ограбление при помощи моего средства — ее идея. Я, как влюбленный мужчина, не нашел в себе силы противостоять этому дьявольскому замыслу и остановить ее. А, впрочем, я и о них узнал довольно поздно. Она уже обчистила полгорода». «Петушкова, вам тоже не удалось отговорить от дьявольского замысла?» — ехидно спросил Павел. «От какого дьявольского замысла?» — изумился Влад. «Он признался, что захотел подработать черным магом. Его право, как вы считаете? Если в наше время люди скорее пойдут к шарлатанам, чем к врачам, это их проблемы». «Вы проведете за решеткой всю оставшуюся жизнь», — вырвалось у Кости. Зеленский посмотрел на него и рассмеялся. «Почему же? Я ведь никого не убивал. Докажите, что я кого-нибудь тронул хоть пальцем». «Но Борисенко», — попытался вставить следователь, — «я просто давал ему этот наркотик, и все», — улыбнулся врач. «Да я понятия не имел, что он делал дальше. Между прочим, он ни разу не сказал мне, что кого-нибудь убил. Я его на убийство не программировал. Возможно, Петушков, желая хорошей рекламы своей конторе, и толкал Вадима на преступление. Вы ведь взяли его с поличным, верно? Меня-то там и близко не было. Вот от грабежей я не отрекаюсь. Судите. Если это все, проводите меня в камеру. Я очень устал». Следователю ничего не оставалось делать, как дать команду конвойному. «Надеюсь, вам удастся убедить в этом судью», — сказал на прощание Зеленскому. «Только учтите, за все время следствия мы не будем сидеть сложа руки. Мы отыщем всех необходимых свидетелей, и вы получите по полной». «Надежда умирает последней», — хихикнул Влад. «Больше не скажу ни слова без своего адвоката. Найдите мне самого лучшего. Я не желаю задерживаться здесь». Катя проводила его глазами и с грустью посмотрела на полицейских. «А ведь у него есть шанс вывернуться. Неужели эта мразь отсидит какие-то 5 лет и выйдет?» Скворцов положил ей руку на плечо. «Успокойся. Главная вся банда — ее главарь, за решеткой. Больше они никому не причинят вреда. А теперь поезжай домой к нашей доченьке и позвони матери Гале Смирновой. Я же свяжусь с нашим бывшим мэром. Он имеет право знать, кто убил его сына». Зорина как-то странно взглянула на него. «Наверное, это будет справедливо».